Глава 19. Я застыла бессмысленным изваянием. Поза Рейнора была нарочито расслабленной, но в ней читалась драконья грация, не исчезающая даже после превращения. А его отец выглядел как гора, которая внезапно обрела человеческий облик и решила надеть удобный вязаный свитер. «Ксарион Скайрон, глава нашего рода», — представил его Рейнор. «А это Кловер, моя невеста». «Что? Невеста? После всего?» «А, поняла. Он окончательно свихнулся. Возраст, стресс, политические интриги, необходимость выбираться из собственного запертого хранилища — все сошлось в одной точке. Это объясняло, почему Рейнор вдруг начал отвечать на мои вопросы почти что нормально». Что, конечно же, само по себе абсолютно ненормально. Внимательные и пронзительные глаза Ксариона окинули меня с головы до ног. Крайне задумчиво, словно он пытался разглядеть что-то под слоем грязи, усталости и паники. «Сын». Голос у него был низкий, бархатный, с легкой хрипотцой. «А ты провокатор». Тот скривил губы в подобии улыбки. «Приятно познакомиться», — сказал Ксарион уже спокойнее. «Хотя у меня масса вопросов». «Отвечу в твоем кабинете», — заверил Рейнор. Мы вошли в дом. Внутри не было ничего от роскоши столичного замка Скайренов. Полы из темного дерева, потертые от времени, но сияющие чистотой. Стены, обитые дубовыми панелями, со светильниками, в которых горели магические камни. Несколько дверей, ведущих в разные части дома, лестница наверх. Никакой позолоты, никаких портретов предков в помпезных рамах, никаких устрашающих трофеев. Просто дом, в котором живут. Или пытаются. В холл высунулась девушка с рыжеватыми волосами, собранными в небрежный пучок. Явно только что проснулась. Ее глаза широко раскрылись при виде нашей компании. «Тара», — кивнул Рейнор. — «Позаботься, пожалуйста, о моей невесте Кловер». Опять он про невесту. Тара быстро пришла в себя и ответила с деловой серьезностью. «Конечно. Гостевая комната всегда свободна». «Я провожу ее туда сам», — сказал Рейнор ей, а затем отцу. «И подойду к тебе в кабинет». Ксарион бросил на меня загадочный взгляд и скрылся за одной из дверей в глубине холла. Рейнор жестом пригласил меня следовать за ним наверх. Я покорно поплелась, чувствуя себя неловким призраком, забредшим не в тот сон. Назойливо билась мысль. «Я тоже хочу с ними в кабинет, послушать, что происходит». На втором этаже мы миновали коридор с несколькими закрытыми дверьми и остановились у той, что была в самом конце. Рейнор открыл ее, и я вошла в комнату. Она была такой же, как и весь дом. Просторная, светлая. С деревянной кроватью, подстёганным покрывалом, письменным столом у окна, креслом у камина и платяным шкафом. Ничего лишнего. «В каком это, прости, смысле, я твоя невеста?» — выпалила я, пока Рейнор не ушел. «В прямом». Он задержался в дверях. «Разве ты забыла? Состоялась публичная помолвка, где я при короле и всем совете объявил тебя своей истинной парой. Это, знаешь ли, дело серьезное. Не скажешь же теперь, что я пошутил». И правда, я об этом как-то не подумала. Формально я его невеста. Объявленная, представленная. Скандальная, опозорившаяся, но невеста. Придется признаваться перед всеми, что я лгунья. И что делать? «Тебе отдыхать», — сказал Рейнор, как ни в чем не бывало. «Отмыться, поесть, поспать. Выглядишь как разбойница после неудачного налета». «Почему это неудачного?» — фыркнула я. «Само ограбление это было удачным, а вот то, что после, уже нет». «Действительно», — ухмыльнулся он, не оставшись в долгу. «Удача — твое второе имя». «Первое. И у меня, как ты понимаешь, тоже масса вопросов». «Завтра. Все завтра». «Почему не сегодня?» потому что я порядком утомился». В его голосе впервые за вечер прозвучала усталость, хоть и пополам с язвительностью. «Два раза за день пришлось двери выносить, причем в человеческом облике. А это, поверь, занятие, отнимающее силы». Я виновато хмыкнула. Дверь в хранилище он все-таки вынужден был ломать, а она весьма капитальная. «Ладно», — сдалась я. «Спокойной ночи». Рейнар пожелал то же самое в ответ и ушел. В одиночестве я пробыла несколько минут. В первый раз Тара пришла с охапкой вещей. Простое, но симпатичное платье, ночнушка, полотенце. Во второй — с подносом, на котором дымилась тарелка мясного рагу с овощами и лежала душистая булка. Пахло так божественно, что у меня в животе заурчало. «Спасибо», — пробормотала я, принимая поднос. «Не за что». Тара улыбнулась, и ее лицо сразу стало очень милым и открытым. «Я супруга Зейдена, старшего брата Рейнара». «Так она — настоящая, истинная, жена дракона». Я разглядывала ее, ища признаки нечеловеческого, сияние кожи, необычный цвет глаз. Но нет, она выглядела обычной. «Ты не драконица?» — осторожно спросила я. «О, нет!» — рассмеялась Тара. «Я маг огня из пригорода. Замужем 10 лет. И живу здесь». «В этом тихом доме. Не в замке. Странно. Почему Скайрены съехали из своей родовой громадины, оставив там одного Рейнера? Слухи говорили, что глава рода ушел на покой. Это еще можно было понять, очень уж древний. Но Зейден, он не стар, раз женился всего 10 лет назад. Почему молодой дракон здесь, а не при дворе, не на службе?» Но задавать эти вопросы сейчас было верхом бестактности. Я поблагодарила Тару еще раз на прощание. Поужинала и отправилась в ванную, которая притаилась за боковой дверью. Я набрала горячей воды в огромную бадью. Система, видимо, была магической, ибо котла или печи рядом не наблюдалось. И погрузилась в блаженство. Грязь, пот, страх, пыль склада — все поплыло прочь. Я отмыла волосы, вычесала из них щепки, осколки и невесть что еще. Тело покрывали синяки и ссадины, но ничего критичного. Хотя волшебное снадобье из аптечки короля мне бы не помешало. Завернувшись в пушистое полотенце, я вернулась в комнату и подошла к зеркалу над комодом. Повернулась боком, откинула мокрые пряди волос со спины и посмотрела через плечо. Поддельная метка тускнела. Я знала, что это произойдет. Без обновления от Дастина магия рисунка рассеивалась. За неделю она потеряла былую глубину и живость. Еще неделя — и останется лишь слабый контур. А потом татуировка и вовсе сойдет. Но в ней уже сейчас любой распознает подделку. И как Рейнар собирался объяснять это своей семье? Хотя, скорее всего, он и не собирался их обманывать. Я надела ночнушку. Мягкую, льняную, пахнущую солнцем и травами. Собрала свою старую грязную одежду, чтобы выбросить. В последний момент сунула руку в карман брюк и вытащила сферу. Вот была бы история выбросить ее вместе с одеждой. Точно надо выспаться. Я положила сферу в выдвижной ящик прикроватной тумбочки, погасила свет и рухнула на кровать. Постель приняла меня как родную. Я ждала кошмаров, видений зеленого пламени, но ничего не пришло. Только бездонная пустота, в которую я мгновенно провалилась. Проснулась от того, что в комнату через щели в ставнях пробивались яркие полосы после полуденного солнца. Я лежала, слушая щебет птиц за окном, скрип половиц где-то в доме. Чувствовала себя отдохнувшей, хотя тело еще ныло. Я встала, надела принесенное Тарой платье. Простое, темно-зеленое, из мягкой шерсти, удобное и, к моему удивлению, сидящее на мне идеально. Причесав волосы, я заплела их в простую косу и достала сферу из тумбочки. Она лежала на ладони, теплая и безмолвная. Словно ей со мной было хорошо, и она решила больше тревожно не вибрировать. Я сунула ее в глубокий карман платья. Теперь можно выходить. В доме царила уютная тишина. Найдя заднюю дверь, я вышла в сад. Не такой подстриженный и выверенный до последнего листа, как в замке. Этот сад был живым, немного диковатым, но не менее прекрасным. Деревья вымахали там, где хотели. Кусты сирени и жасмина образовывали естественные заросли. Дорожки посыпаны мелким гравием, они выложены плиткой. В глубине виднелась теплица, стекла которой поблескивали на солнце. В тени развесистого дуба за столом в деревянной беседке сидели Тар и, должно быть, Зейтан. Сходство с Рейнором было очевидным. Те же черты, тот же разрез глаз, но оттенок волос был темный. Но Рейнор напоминал отточенный клинок, холодный и готовый к действию, а этот мужчина казался потухшим. Его взгляд был устремлен куда-то внутрь себя. В глазах отражалась глубокая апатия. Он машинально помешивал ложечкой в чашке, словно забыв, зачем это делает. Тара заметила меня первой и улыбнулась, помахав рукой. «Кловер, иди к нам!» Я подошла, чувствуя себя не в своей тарелке. Зейден поднял на меня взгляд. Его глаза, того же серого оттенка, что и у брата, были пугающе пустыми. «Зейден, это Кловер!» В голосе Тары была нежная, заботливая нотка. «Кловер, это мой муж». Зейден молча уставился в свою чашку. «Необщительный?» Тара накрыла для меня стол, поставила чашку, налила чаю, положила на тарелку теплые лепешки, сыр, варенье. Я принялась есть. «Ты же маг, верно?» — поинтересовалась она. «Земли, с уклоном в растения». Ее лицо озарилось искренней радостью. «О, тогда тебе обязательно нужно посмотреть наш сад. Он, честно говоря, немного запущен. С огнем я управляюсь, а вот с землей не очень. Дашь пару советов?» Я не могла отказать. Пока мы обсуждали состав почвы, чистоту полива и особенности местных многолетников, Зейден слушал вполуха. Иногда его взгляд на миг оживлялся, но сразу снова затухал. Когда чай был допит, а лепешки съедены, в беседку вошел Рейнор. В темных штанах и светлой рубашке с закатанными до локтей рукавами. «Проснулась», — констатировал он. «Идем прогуляемся». «Ты затеял опасную игру», — вдруг изрек Зейден над треснувшим голосом. «Знаю», — пожал плечами Рейнор. «Но если не пытаться сыграть, то заранее проиграем». Тара вздохнула и накрыла ладонь Зейдена своей. Тот не отдернул руку, но и не ответил на прикосновение. Я окончательно перестала что-либо понимать. «Игра? Какая игра? Против кого? Совета? Грейсона? Всех сразу?» Встав, я смущенно улыбнулась Таре и пошла за Рейнором вглубь сада, по извилистым дорожкам. Он вправду требовал ухода. Кусты разрослись, некоторые растения боролись за место под солнцем, кое-где виднелись проплешины, где почва была истощена. «Тут не хватает умелой руки», — словно прочел мои мысли Рейнор. «У вас нет слуг?» «В поместье нет посторонних». «Ну да, драконья семья, живущая в уединении. Зачем им толпа прислуги? Хотя для меня, выросшей в вечной суете и необходимости вертеться, это было дико. Такая мощь, такие возможности, а они живут тут чуть ли не как обычные фермеры». «Твоя мать любит растения», — осторожно припомнила я. «Оранжерея в замке...» «Любила», — поправил Рейнор, и его голос дрогнул. Ее звали Селеной. Она умерла еще до переезда сюда». «Мне жаль», — потупилась я. «Думаю, она была хорошим человеком или драконицей». «Драконицей. Со слов тех, кто ее знал, исключительно доброй и светлой». «Ты ее не знал?» «Она не рассчитала силы с третьим ребенком». Мне стало неловко и горько. В его словах не было боли, лишь давно улегшаяся, принятая печаль. и я неожиданно почувствовала что-то общее. Я тоже не знала или не помнила свою настоящую мать. «Так вас трое?» — вывела я. «Да, Зейден, Эларин и я». «А Эларин, он тоже живет здесь?» «Эларин, она. Нет, не живет. Вышла замуж за дракона из соседнего королевства и примкнула к его роду. Теперь она Винскейл». Все это, конечно, было интересно. Семейные тайны, драконьи родословные. Но меня сюда привезли не для того, чтобы приобщать к фамильному древу. Я ведь никакая не невеста, пусть и считаюсь таковой. Мы вышли на маленькую солнечную площадку, окруженную кустами цветущей сирени. Аромат стоял головокружительный. «Как ты собираешься уничтожить катализатор?» Перешла я к делу. «И в чем мне надо будет тебе помочь?» Рейнар прислонился к стволу старой яблони. «Нам придется заглянуть в магическую академию. Точнее, в ее секретную лабораторию. Его можно и безопасно нейтрализовать, используя оригинальные матрицы и обратные заклинания. Это сложно, рискованно, но возможно». «Академия», — прошептала я. «Место, о котором я могла только мечтать. Там создали оружие. Зачем?» «Изначально оно не предполагалось таковым. Это уникальная разработка Адрианы Эверли». Опять ее имя. Сердце у меня застучало чаще. Волнение, смешанное со странным непонятным трепетом. Он сощурился, наблюдая за моей реакцией. «Почему я для этого подхожу?» — выдавила я, подспутно боясь услышать ответ. «Потому что я маг Земли? Потому что я украла его и сумела открыть? В чем тут связь?» Рейнар оттолкнулся от дерева и сделал шаг ко мне, уничтожая дистанцию между нами. «Связь есть», — произнес он тихо, но так четко, что слова будто бы отпечатались в воздухе. «Потому что ты ее дочь». Сердце не то чтобы упало. Оно остановилось. Мир поплыл. Звуки сада, щебет птиц, шелест листьев отодвинулись куда-то в бесконечную даль. Я смотрела на него, пытаясь понять, не ослышалось ли, не издевается ли дракон снова. Но его лицо было абсолютно серьезным. «Что?» Это был даже не вопрос, а хриплый выдох. «Этого не может быть. У нее не было детей». «Официально не было. На самом деле это оказалось не так». «С чего ты взял?» «Не будь между вами кровного родства», — уверенно сказал Рейнар. «Ты бы не смогла не то что открыть сферу. Она бы в руки тебе не далась в хранилище». «Я на советницу и внешне-то не похожа». Он достал из кармана карточку, протянул мне. «Я взяла. Картинка была выцветшей, но неплохо сохранилась. На ней была изображена женщина. Русые волосы, хрупкая фигура, миловидное лицо с чертами, очень и очень напоминающими мои. И глаза. Главное — глаза. Казалось, я смотрю сама на себя, в мутное зеркало сквозь время». «На бабушку ты похожа больше», — заявил Рейнар. «Делария Эверли. Тоже маг Земли». Не в силах ответить, я сжала уголок карточки в побелевших пальцах. Мозг отказывался верить, выдвигая теории вплоть по подделке изображения каким-то умельцем, а сердце кричало иное. «Я не Рикс и, возможно, никакая не Кловер. А кто я? Кто?»